Часть четвертая. Выше богов. Глава 15. Идущий за грань. Шаг. Еще один. И еще. И еще. И еще. Переставлять ноги было невероятно сложно, словно бы они в раз стали тяжелее на несколько десятков килограммов. Все это нехватка кислорода. Мы были слишком высоко. И от этого же кружилась голова и темнело в глазах. За первым пролетом лестницы оказалось следующее, ведущее еще выше. И, как ни странно, на следующем этаже уцелела еще одна такая же. Мы поднимались, торопясь, насколько это было возможно, прислушиваясь через разреженный воздух к звукам снизу. И не зря. Едва мы выбежали с этажа, на котором потеряли Каза, тварь, что утащила наш транспорт, на время притихла. Но ненадолго. Уж и не знаю, как она воспринимала окружающее и даже более того, что вообще собой представляла. Но она, или скорее оно, быстро сообразила, что избавилась не от всех своих источников беспокойства. Пробежав пару этажей, мы услышали, как где-то далеко внизу снова раздался рев, а затем тяжелые чавкающие и хлюпающие звуки начали приближаться. Мах попытался остановиться и что-то начал колдовать, размахивая руками и шипя из-под капюшона, но Сеф решительно прервал его. Он, задыхаясь на одном из выдохов, сказал, что времени нет и сейчас главное успеть, и мы устремились дальше. После десятка этажей выдохлись уже все. Я хоть и с трудом, но все же освободился от поддержки орка и его рабыни и захромал вперед сам. Правда, к этому моменту шагом шли уже все. Мах тяжело опирался на свой посох, Сеф каждый этаж прислонялся к стене, медленно сползая по ней, давая себе несколько секунд отдыха. Оролок пыхтел, как паровоз, а эльфийка просто стояла, шатаясь и глядя вокруг безумными глазами. Хотя смотреть вокруг было особо не на что. Этажи, что мы проходили, были пустынными, с редкими сохранившимися стенами, между которых гулял ветер. Что бы здесь ни было когда-то, и для чего бы ни использовался этот шпиль, сейчас тут остались лишь голые, обглоданные ветром стены. Я приглушенно шипел от боли, покрытым синяками теле. Ругался сразу на нескольких языках, которые никто из моих спутников не понимал, вспоминая втравившего меня в это соло. Самого себя, не позаботившегося о том, чтобы набить свой рюкзак чем-то более полезным и, самое главное, на чертового оракула филинов. Как? Как эта железка могла узнать о том, что произойдет? Это не было похоже на искусственный интеллект вроде Ильра из моего прошлого путешествия. Там не было магии, ну, может быть, только в остаточных количествах, да и вообще магия предсказания — очень своеобразная штука. Значит, просто рассчитала наши шансы. Просто расчет. Черт! Я снова прошипел под нос несколько матов, совмещая ругательство с десятками ров сразу. Думаю, такой замысловатой словесной конструкции, без единого приличного выражения, безусловно, порадовался бы мой знакомый демон. Оракул признал меня как мироходца, значит, я бы мог как-то воздействовать на него. Приказать что-то, возможно, дать команду, чтобы он каким-то образом нам помог. То, что Каз сумел взломать сеть, говорило о том, что часть местных систем еще работала, а значит, возможно. Я в очередной раз прислонился к стене после подъема по лестничному пролету, давая себе передышку в десяток другой секунд. Нет, все бесполезно. Что сделано, то сделано. Эта машина оказалась права. Как там сказал Сеф? Дойдут не все? Так и случилось. Киборг погиб. Даже если бы он выдержал падение с высоты шпиля, что крайне маловероятно, то та тварь, что сейчас шла за нами по пятам, точно его прикончила, как собирается прикончить и нас. Шум, раздавшийся снизу, снова сорвал нас с места, и мы заковыляли вверх. Еще пара пролетов, и лестница продолжает уходить вверх. Какая же высота у этой башни! Но вот Сеф, отдышавшись, вместо того, чтобы снова броситься по лестнице вверх, вдруг резко дернул ушами и уставился куда-то вдаль. На этом этаже не было ничего примечательного, как и на предыдущих. Все тот же выбеленный временем материал стен, похожих на гладкий камень светлого цвета, редкие остатки стен и перекрытий. Но открывавшийся вокруг вид давал отличный обзор. Небо вокруг нас потемнело еще больше. Стали видны незнакомые мне созвездия в вышине, часть из которых скрывали орбитальные конструкции. А там, вдали, куда сейчас смотрел Филин, то, что до этого казалось лишь черной точкой, уже превратилось в нечто вполне различимое. Сеф бросился к краю этажа. У него даже остались силы на бег. До края, за которым не было ничего, а только, наверное, несколько километров пустого пространства вниз, он остановился и, задрав голову к небу, завыл. Это был протяжный, преисполненный отчаянной надежды крик, перекрывший мерзкие звуки идущего за нами по пятам чудовища. Около сотни метров до края он преодолел в несколько прыжков, а когда все остальные доковыляли до него, Филин уже затих и немигающим взглядом смотрел на... караван. Я тоже попытался, но сразу не смог. Сначала мне показалось, что у меня песок в глазах. Моргнув, я снова попытался, но в этот раз взгляд словно бы сам расфокусировался, и я увидел только муть, облаком надвигающуюся на меня от горизонта. Протерев глаза снова, я увидел... поезд. Гротескную пародию на вагоны моего мира, покрытые ржавчиной и копотью и окруженные струящимся вокруг них туманом. В голове словно что-то взорвалось, и я, с трудом подавив вскрик от внезапной вспышки боли, отвел взгляд. Эта штука что-то делала с моим восприятием. Пыталась подобраться к разуму и найти там что-то, с чем может ассоциироваться. Отведя взгляд от каравана, я посмотрел на других. Орк встал на одно колено и преклонил голову, глядя на приближающееся к нам нечто из-под лобья. Что-то пробормотал себе под нос. Стоящая рядом эльфийка искренне и радостно улыбалась, глядя туда же. Она переводила взгляд из места на место, словно бы видела перед собой знакомые образы или лица, а ее лицо выражало искреннее счастье и узнавание. Лица мага не видел из-за глубокого надвинутого капюшона, но вот его отвалившуюся от испытываемых эмоций челюсть я разглядел хорошо. Ну а Сеф, увидевший перед собой, наконец, цель своего похода, только молча оскалил зубы и, кажется, неосознанно сжимал кулаки, то и дело выпуская когти. Каждый из нас видел что-то свое, похожее на что-то такое, что ассоциировалось бы с загробным миром в их восприятии и вере. Во всяком случае, я так предположил, прежде чем снова попытаться взглянуть вперед. На этот раз обошлось без головной боли. Правда, тумана над приближающимся караваном прибавилось. Теперь это было похоже на летящие в воздухе огромные многоярусные платформы, связанные между собой узкими мостиками и наполненные все тем же густым туманом, не дававшим разглядеть то, что было на них. Эта цепь из платформ тянулась вдаль, наверное, на десяток километров. Точно разглядеть было сложно, потому что она терялась во все том же тумане, и стоило только мне немного отвести взгляд, как глаза снова заслезились. Мигнув, я опять увидел нечто другое. На этот раз передо мной была процессия из странных существ, помеси слонов с рогами и буйволов без ног. Процессия этих существ, окруженных световым нимбом, двигалась на густых облаках, что заменяли им ноги. И на их спинах сидели сотни крошечных фигурок, словно бы вырезанных из золота. От этого вида в моей голове снова вспыхнула боль, и я отвернулся, мотая головой, стараясь избавиться от наваждения. а позади нас, из лестничного пролета, откуда мы пришли пару минут назад, уже чавкая и шипя, тянулись с десяток щупалец. «Сзади!» — заорал я, выхватывая пистолет и делая несколько выстрелов. Мах, развернувшись, вскинул свой посох и метнул из руки сноп тусклых молний, которые оставили на паре тянущихся к нам конечностей десятки обугленных точек, но не остановили их. Мои выстрелы оказались эффективны и скосили сразу половину мерзких отростков, но взамен них, под аккомпанемент усиливающегося рева, на нас полезли новые. «Сюда!» — крик принца с трудом перекрывал рев. «Надо прыгать!» «Прыгать?» Я, отстреливаясь, отступил уже на самый край этажа, где под нами разверзлась настоящая бездна, и даже облака, если бы они сейчас были здесь, показались бы крошечными далеко внизу. А караван тем временем уже преодолел расстояние до нас. Оракул оказался прав. Каким-то неведомым мне образом, но прав. Этаж, на котором мы оказались, был всего лишь в десятки метров выше над караваном, и тот, пока я не смотрел на него, достиг шпиля и начал проноситься под нами. В момент, когда он оказался рядом, меня словно бы окатило ледяной водой. Звуки пропали, в глазах потемнело, а из глубины в памяти всплыли сиреневые всполохи. Темнота и тишина. И только слышимый откуда-то издалека тихий девичий смех невесты песчаного бога. Смерть. Ее мир тоже олицетворял то, что сейчас проносилось у меня под ногами. Чем бы оно ни было, но и в моей памяти оно сумело отыскать то, что у меня ассоциировалось с ним. Ну а пока я копался в своих воспоминаниях, мы все оказались на самом краю. И Сеф, оглядевшись по сторонам без разбега, словно бы и не было внизу многих километров пустоты, прыгнул вперед. Глядя на это, у меня перехватило дыхание. Филин по-кошачьи изящно перекувыркнулся в воздухе и канул в туман на платформе. Почти сразу за ним последовали орк и эльфийка, чье лицо теперь выражало отчаянную решимость. «Я...» Ощущая, как у меня взвыли от рывка все синяки на теле, и стараясь не думать о том, что случится, если я каким-то чудом промахнусь мимо платформы и рухну вниз, коротким разбегом сиганул следом. Краткая паника поднялась у меня из глубины сознания, когда тело, лишившись опоры под ногами, оказалось в полете, а затем гравитация дернула меня вниз. От переживаний меня отвлек рев и чавканье. Уже падая, я, повернув голову, увидел, как тянущиеся щупальца чуть было не сгробастали прыгнувшего последним мага. И как они попытались потянуться следом, но вдруг, словно бы окунувшись в кипяток, резко одернулись. Рев чудовища превратился в тонкий, почти ультразвуковой вой и тут же остался где-то позади. Я ухнул в туман на платформе, и он почти сразу поглотил все звуки. Вокруг все исчезло. Пропало. Я повис в тумане, который оказался холодным и промозглым. Не понимая, где верх, а где низ, больше не ощущая падения или вообще хоть какого-то движения. Тихий голос, раздавшийся из глубины тумана, заставил меня вздрогнуть. В нем смешалось отчаяние и бесконечная усталость произносившего. А еще я ощутил, что он совершенно не давал никакого эха. Телепатия? Передо мной из тумана появилось человекоподобное существо. Две руки и две ноги. Бывшая когда-то яркой и покрытой множеством знаков то ли различия, то ли наград, форма потускнела и была в нескольких местах разорвана. Изможденное худое лицо не было человеческим. Три глаза, почти безгубый рот и приплюснутый нос. Я не знал такой расы. А он, приблизившись и смотря на меня своим пустым отчаянным взглядом, повторил: «Я слушаю тебя». Мой голос, к удивлению для меня же самого, прозвучал настолько буднично, словно бы я, сидя дома, не расслышав чью-то фразу, переспросил, что от меня хотели. Во взгляде незнакомца чуть прибавилось осмысленности. «Ты пронзающий, дикий, не часть империи». Его голос угас, он поморгал сразу тремя глазами и, сделав над собой вполне видимое усилие, продолжил. «Дикий, передай в столицу, передай, и я смогу, наконец, уйти. Скажи, что часть основы Сефлаара осознал себя. Повтори, прошу». «Часть основы Сефлаара осознал себя». Послушно повторил я вслух эту бессмыслицу для меня. Но похоже, что покойника, а то, что было передо мной, совершенно точно не было живым, кажется, это не волновало. «Да, ты запомнил. Передай в столицу. Они должны узнать. Это последнее, что я должен сделать. Последнее». Его голос начал затихать, а сам его силуэт стал сливаться с туманом. «Передай, и я, наконец, отправлюсь дальше». Конец его фразы уже был едва различим. То, что оставалось от неизвестного мне представителя какой-то древней империи, на моих глазах растворилось в тумане, а я вновь ощутил, как гравитация тянет меня вниз, в туман, что скрывал одну из платформ каравана.